Провал, был вынужден констатировать Виктор, после того как залечил полученное повреждение, ввел лекарство от возможного заражения, а уже в спокойной обстановке лечебницы, превращенной в маленькую крепость, переосмыслил все события боя. Скафандр продемонстрировал себя с наилучшей стороны, обеспечив как неплохую защиту, так и ударную мощь. Однако, даже самый богатый арсенал приемов не стоит и выеденного яйца, если его пользователь не умеет им управлять. Прямо сейчас Франкенштейн сидел в кресле перед рабочим столом, в своем официальном кабинете, и думал. Мысленно он составлял чертеж нового облачения, которое должно стать на несколько порядков крепче, легче, быстрее, разрушительнее, безопаснее, а самое главное, будет иметь встроенные ИТ, которые смогут автоматически реагировать на ту или иную угрозу. Почему мне раньше не пришло это в голову? Ведь Некроголимов производит уже в почти промышленных масштабах, как и ИТ к ним, нет, полностью отдавать контроль над своим телом собственному изобретению ученый не собирался, но вот сделать для себя подстраховку, да и боевой режим, который позволит расслабиться и смотреть от первого лица, как броня дерется, вполне допустимо. Велик был соблазн вовсе избавиться от органических составляющих конструкций, заменив их на металл, но проблема была в том, что при постоянной накачке духовной энергии и высокой концентрации, даже некроплод способна меняться, постепенно увеличивая прочность и силу, а также расширяя резерв сил, чего абсолютно лишены такие материалы, как камень или железо. Из этого следовал вывод, что конструкцию придется лишь оптимизировать, убирая все лишнее и ненужное, а также делая возможность подключения съемных модулей, имеющих узкую специализацию. Универсал одинаково плох во всем, это же касается и артефактов. Глупо было надеяться на то, что мой скафандр сможет стать исключением из правила. Поморщившись, доктор вспомнил тот момент, когда когти оборотня вонзились в его плоть, ощущая при этом лишь досаду на себя за неосторожность и нерасторопность. Мысли плавно скатились на двух пленников, помещенных в изолированные от внешнего мира камеры в подвале. Первичное обследование показало, что они действительно являются животными, которым привита способность принимать человеческий облик. Почти того же самого он пытался добиться с крысами, но сделано все было куда качественнее, так что даже нельзя было сказать того, результат ли это чьих-то удачных экспериментов, либо же следствие самостоятельной эволюции, произошедшей в специфичных условиях. Более глубокое обследование покажет истину. Но даже если данный эффект, результат эволюции, нельзя будет отбрасывать вариант, что происходила она в искусственных условиях, укол зависти кольнул душу Виктора, но это чувство не успело развиться во что-то серьезное, так как было подавлено расчетливым разумом, считающим подобные эмоции деструктивными, а следовательно и не несущими пользы. Франкенштейн осознавал, что невзирая на все свои успехи, все еще находится в начале пути к истинному могуществу и великим открытиям. Все его изобретения имели дефекты, которые предстояло исправлять путем долгой доработки. Те же дракониды, пусть и несли огромный потенциал, в нынешнем своем виде годились исключительно как мясо для войны. А что если сделать симбиотические клетки пустыми? Пусть при взаимодействии с носителем, они снимают с него шаблон духовного тела, а затем поддерживают его в состоянии стандарта. Ускоренное заживление ран, увеличение физической силы и прочности тканей за счет насыщенности плоти силой. Правда, если не экранировать носителя от обнаружения сенсорами, в качестве которых и низшие пустые сойдут, он будет сиять как факел в ночи. Но какие перспективы открываются? Новая идея заставила настроение поползти вверх, оттеняя воспоминания о недавнем провале, который мог стать последним в его жизни. Впрочем, подобных случаев было уже слишком много, чтобы на этом зацикливаться больше необходимого. Идея о том, чтобы создать симбиотические клетки, содержащие шаблон здорового тела носителя, даже смогла задвинуть на второй план расчеты по созданию нового скафандра. Ведь в том случае, если ученому улыбнется удача, он сможет значительно продлить свою молодость, при этом не получая негативных эффектов оборотня, вампира, ну или какой-либо иной мистической твари. А если попробовать использовать вирус ликантропии с шаблоном человека, которого им заражают? Нет, все же от старости он не спасет, так как передает самые общие черты. Легкий вариант пришлось признать маловероятным, но полностью от него отказываться доктор не собирался, желая проверить теорию на практике, для чего требовались хотя бы лабораторные крысы. От крыс мысли вернулись к не самому удачному эксперименту по созданию расы слуг, а от них перетекли снова на пленников, дожидающихся своей судьбы в камерах одиночного заключения. Воины страны огня хотели их забрать, но переспорить доктора не смогли. Факт покушения был неприятен, но понятен и в какой-то степени даже ожидаем. Было бы странно, если бы его вообще не пытались устранить. Однако же, если к нападению людей, вампиров, демонов, хоть и низших, Виктор считал себя готовым, то вот оборотни люди стали сюрпризом. Что мне о них известно? Во-первых, они изначально являются животными, из-за чего и разумы их отличаются от человеческих. Во-вторых, каждый из них использовал магию, похожую и не похожую на то, что используют одаренные люди. Вроде бы стихии те же, но непонятно. В-третьих, кто-то их нанял. В-четвертых, у них должно быть свое сообщество, не густо. Нужно пообщаться с гостями, прежде чем разбирать их на составляющие. Досада на собственную неосведомленность всколыхнулась в душе, но тут же была задавлена гуляющими в крови медикаментами, позволяющими держать голову чистой от ненужных рефлексий. В итоге можно было сделать вывод, что нападение принесло больше пользы, нежели вреда, сколь бы парадоксально это ни звучало. Впервые за долгое время у Франкенштейна была целая куча новых идей, теорий и перспектив, а в дополнение ко всему ему указали на его слабости, хоть и вряд ли на это делали расчет. Ну и конечно же принц Ира, а вместе с ним и императора Зай, которых могли лишить полезного ученого, озаботились его безопасностью, дав разрешение на постоянное сопровождение пары личных стражей, даже на приемах, если они будут ждать снаружи здания. А ведь в симбиотические клетки можно внести несколько шаблонов изменений. К примеру, их можно заставить запоминать разные шаблоны как духовного тела носителя, так и других людей, и не только людей. Для этого придется увеличить их размер, а также разработать состав, который позволит менять внешность по образцу один раз, чтобы клетки сумели запомнить новые данные. Ровное течение мыслей оказалось прервано стуком в дверь, что вызвало новую вспышку досады. Проверка при помощи сканирующих устройств и очков показали, что за дверью находится двое мужчин, один из которых знаком доктору, а второй был кем-то новым. Учитывая, что ни охрана, ни помощник, сидящий за столом в приемной их не остановили, это могло означать две вещи. Либо гости настолько важные персоны, что им не решились перечить, либо они записаны на прием. Нужно было ознакомиться с листом записи на сегодня. Однако это нападение выбило из головы подобные мелочи. Виктор вздохнул, собираясь с мыслями, все же благодаря тому, что лечение пациентов пошло на поток, его привлекали все реже. «Открыто», — произнес Франкенштейн, принимая более подобающую позу и накидывая на голову капюшон, чтобы не нервировать собеседников видом сияющих линз очков. «Добрый день, доктор», — поздоровался офицер армии страны огня, вошедший в помещение первым. «Вижу, вы неплохо устроились на новом месте». Капитан Джая, поднявшись из кресла, ученый изобразил приветственный поклон, спина не переломится, а гостю приятно. «Какими судьбами?» Полковник Джая гордо выпятил грудь мужчина, а затем усмехнулся и добавил: «Не без вашей помощи, доктор, а прибыл я по делу, личного характера». Второй гость, одетый в какую-то хламиду, с короткими усами и бородой, бледной кожей и лысой макушкой, закрыл входную дверь в кабинет, но вступать в разговор не спешил. Ученый отметил, что сложен он неплохо, но воином или магом не является, а вот аристократом или потомственным торговцем быть вполне мог, так как в лице прослеживались породистые черты. «Совсем дичаю, уже людей делю на породистых и дворняк», мелькнула мысль на грани сознания Франкенштейна. «Поздравляю, полковник», — спокойно произнес доктор. «Полагаю, дело связано с вашим спутником. Прошу прощения, я бы и хотел потратить больше времени на разговор, но сейчас на мне висит много дел государственной важности». «Понимаю», — сразу же стал серьезным собеседник. «Тогда, позвольте представить вам Джитали, ну или как его знают в стране земли, Лааби Фонг. Хо, как интересно, только сегодня утром меня пытались убить, а днем ко мне в гости приходит полковник армии страны огня, который должен быть на фронте, и приводит с собой одного из пяти богатейших людей страны Земли. Нельзя сказать, что ученый так уж сильно интересовался светским обществом как огневиков, так и землероек с водниками, но некоторые вещи не мог не услышать, а хорошая память позволяла быстро ориентироваться в ситуации, делая определенные выводы. «Полагаю, дело ко мне именно у вас, господин Ли», выделив последнее слово паузой, констатировал Виктор, жестом предлагая гостям сесть. «И раз вы здесь, то все те, кому нужно об этом знать, уже в курсе дела и возражений не имеют. Вы весьма догадливы, доктор», совершенно спокойно, будто и не находился в сердце вражеской страны, заметил Бифонг. «Опустим церемонии», решил не играть в дипломатию ученый, прекрасно понимая то, что не мастер плести словесные кружева, что от меня требуется, и что я получу за это. Напомню, что пока не поступил приказ от члена императорской семьи, я, частное лицо, и могу оказывать услуги за отдельную плату. «Такой приказ есть», вмешался Джао, извлекая из неприметного кармашка на груди лист бумаги, который протянул хозяину кабинета, при этом выглядя несколько виновато. Даже так, мазнув взглядом по тексту и оттиску печати, хмыкнул Франкенштейн. «Что же, вопрос оплаты снимается. И что же я могу сделать для вас, господин Ли? Доктор, я бы не хотел, чтобы вы воспринимали это дело столь негативно», снова заговорил торговец, твердым взглядом заглянув под капюшон, чтобы встретиться с блеском зеленых стекол лабораторных очков. «Понимаете, моя дочь, Тов, единственный ребенок, родившийся у меня и моей жены. Она должна стать наследницей всего нашего состояния и продолжательницей дела клана Бифонг. Рад за вас», позволил себе проявить нетерпение Виктор, ощущающий все большую досаду от внезапно свалившихся новостей. «Тов, маг земли, и она, слепая от рождения», Лаа было тяжело это говорить, что выразилось в интонации их голоса, а кроме того, Франкенштейн ему определенно не нравился, о чем говорили взгляд, поза, температура тела и некоторые другие признаки. «Об этом знают единицы, да и те, скорее умрут, нежели раскроют тайну семьи. Однако же, я и моя жена не бессмертны, что означает то, что Тов придется выйти в свет. Клан не примет слепую девочку, как наследницу всего состояния Бифонг. Поэтому я должен отправиться на границу, чтобы лично провести операцию, дабы девочка могла видеть. Хм, а что если сделать очки, которые позволят слепому видеть? Необходимо не так уж много, но сперва требуется провести обследование и понять, что там за проблема». Задумчивость ученого явно нервировала гостей, что вылилось в неожиданное откровение Джао. «Доктор, это секретная информация, но вам я ее раскрыть могу», полковник облизнул губы, а затем прикрыл рот ладонью и прошептал: «Если вы сможете помочь девочке, то главная семья клана нашего гостя обязуется помочь с наступлением наших войск. Мы можем получить несколько городов вообще без боя. Не нужно подробностей, полковник», остановил мужчину Франкенштейн. «Я исполню приказ императора в лучшем виде. Однако, мне необходимо некоторое время на подготовку к данной операции. Неужели этот Лаа настолько не хочет, чтобы власть в клане ушла к кому-то не из его семьи, или же он настолько любит дочь, что готов ради нее предать свою страну, или же она, это только предлог предательства? Ненавижу политику. Сколько от нее проблем и забот, столько времени будет потрачено впустую», в очередной раз мысленно возмутился ученый. «Не стоит переживать, доктор», облегченно отозвался Джао. «У вас есть целый месяц». «Забавно, ровно столько времени мной было затребовано, чтобы создать прототип устройства связи». Подозрительно, внутренне порадовавшись тому, что маска чумного доктора скрывает лицо, мужчина нахмурился, ощущая некую угрозу над своей головой, знакомое чувство, пару раз уже спасавшее жизнь. Выпроводив дорогих гостей и оставшись в кабинете в гордом одиночестве, ученый стал активно анализировать ситуацию. С одной стороны, у него был контракт с императорской семьей, которая вроде бы была довольна сотрудничеством, в конце концов, новые двигатели, осветительные устройства, оружие, протезирование, армия некроголимов и дракониды, уже предоставленные Франкенштейном, говорили сами за себя. С другой стороны, недовольных им тоже было немало, начиная от придворных лизоблюдов, заканчивая вражеской разведкой. Могли ли им пожертвовать ради победы в столетней войне, а может быть это вообще операция разведки? Нужно переговорить с Ира, поторопить механиста и озаботиться планом на случай неблагоприятного стечения обстоятельств. Как же все это не вовремя. Хорошо, что прототип устройства связи осталось только собрать. Хотя бы свободное время остается, чтобы заняться собственными проектами. Поднявшись из кресла, доктор обошел стол и направился к двери, через которую совсем недавно вышли посетители. На сегодня прием окончен. Выйдя в комнатку помощника, не задерживаясь ни на единую лишнюю секунду, заявил Виктор, не слушая никаких возражений молодого офицера. «Все вопросы, завтра. Нужно поговорить с наемниками, затем займусь новым скафандром, а в качестве отдыха попробую вывести чистые симбиотические клетки. Да, ликантропный вирус тоже проверить не помешает. А еще, мне нужен заключенный схожей комплекции. К сожалению, подробное изучение наемников откладывалось до лучших времен, если вовсе не отменялось, так как они могли и не выжить в грядущих испытаниях. Мысли о том, как заставить убийц сотрудничать у Франкенштейна были. В конце концов, они являлись животными, пусть и развившимися до разумных магических существ, но скорее всего все еще подверженными всем присущим инстинктам. Из этого следовало, что нужно просто правильно подобрать воздействие, после чего из пленников можно будет веревки вить. Иногда ученый жалел о том, что сам лишил себя возможности испытывать полноценные эмоции. Даже сейчас, подозревая нечестную игру со стороны нанимателя, он воспринимал это как очередной негативный фактор, являющийся помехой для исследований, а также фактором, который лишает части ресурсов. Обычный же человек скорее всего стал бы паниковать, совершать несвоевременные поступки, выбивающиеся из образа, а то и вовсе попытался бы сбежать, тем самым навлекая на себя неприятности. А ведь то, что император решил от меня избавиться, это еще не доказано. Но, как любят говорить западные варвары, надейся на лучшее, готовься к худшему, шутка показалась довольно ироничной, так что мужчина позволил себе улыбку, которую опять же никто не увидел. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Заготовительная. Пригород столицы страны огня. 1712. Тигрица, находясь в полутрансформе, в которой было не так холодно, как в человеческом теле, а также не ограничивалась гибкость, как в звериной ипостаси, принюхалась к воздуху в своей камере, представляющей из себя каменный мешок, значительно ослабляющий магию. Чтобы принять нынешнее обличие, ей пришлось потратить 10 минут, во время которых требовалось полностью концентрироваться на процессе, что было своеобразным антирекордом девушки, даже в самый первый раз перевоплотившийся за какие-то 5-6 минут. После неудачного нападения на того западного мага, оказавшегося не таким уж и беззащитным, как говорил посредник нанимателя, а также куда более крепким, нежели можно было ожидать от человека, не владеющего божественным механизмом. Хотя, его броня уж слишком волшебная. Богомол ошибся, вряд ли. Неужели на Западе подобные штуки в порядке вещей? Мотнув головой, охотница еще раз втянула носом воздух, заставив ноздри затрепетать, после чего глухо зарычала, почувствовав знакомый запах. Тигрица не знала, сколько именно времени прошло с момента ее пленения. Окна здесь отсутствовали, а жидкую похлебку приносили всего дважды, просовывая миску в окошко внизу металлической двери. Ей приходилось слышать истории о том, что человеческие маги, ну или просто богачи, порой берут им подобных в плен, чтобы потом устроить охоту на разумную дичь, пустить на ингредиенты, заставить драться на арене, использовать как слуг и постельные игрушки. Пусть только попробует, непроизвольно поджав хвост, полосатая кошка-девушка оскалилась, представляя, как вцепится в глотку тому самоубийце, который захочет ей овладеть. На материке было несколько крупных поселений нелюдей, а кроме того, полсотни разбросанных тут и там деревенек, где жили отдельные семьи и кланы. В большинстве своем они скрывались от людей, так как те хоть и были слабыми, но зато весьма многочисленными, что позволяло за каждого убитого перевертыша платить десяткам другим рядовых воинов. Впрочем, совсем уж изолироваться от внешнего мира они не собирались, и те, кто умели полностью менять свою личину на человеческую, регулярно ходили в людские поселения для торговли, сбора слухов, отдыха и множеству иных дел. Среди нелюдей Востока были как вполне мирные, так и хищные, которые охотились на одиноких путников, а то и поселки вырезали, с ними старались контактировать по минимуму. В отличие от неразумных и полуразумных тварей, вроде тех же крылатых змеев, перевертыши были осторожны, благодаря чему большинство считало их суеверными сказками, что не мешало стихийным магам на них охотиться и истреблять. Люди – тупые лысые обезьяны, убежденные в своей исключительности и избранности. При любом подозрении на попытку посягнуть на их уникальность, они начинают карать всех, кого посчитают угрозой. Рык стал громче, превращаясь в подобие тихого грома. Боялась ли охотница? Да. как говорил ее отец, страх неведом лишь глупцам. Находясь же в плену у западного колдуна, известного как лечением людей, так и массовыми убийствами, превращением целого города в существ, которые едят сухую кровь, а еще, созданием армии мертвых, можно было ожидать любой подлости и жестокости. Если он захочет устроить охоту, то у меня будет шанс сбежать. Бои на арене – тоже приемлемый исход. Главное, не слуга и не игрушка. Богатая фантазия нарисовала картину того, как ее пытают, час за часом ломая и исцеляя кости, вырывая когти и зубы, прижигая шкуру, травя тухлой водой или какими-нибудь дурманящими составами. Люди были крайне изобретательны в том, что касалось причинения боли, ослабления воли и подчинения. Журавль, прилетевший из маленькой островной страны, рассказывал о том, что на его родине нелюди зовут йокаями. Где-то их принимают спокойно, где-то боятся, где-то ненавидят, а где-то почитают наравне с богами. Только вот среди нас настолько сильных нелюдей попросту нет, хмуро подумала полосатая хищница, вспоминая легенду о том, что ее собственный род произошел от защитника Запада, белого тигра размером с дом, сотни лет оберегавшего границу от посягательств завоевателей. К сожалению, великий предок не дожил до современности, будучи сраженным в бою с магом людей, владеющим всеми четырьмя стихиями. А ведь те же легенды гласят, что в его клыках нашли свой конец многие герои, вооруженные божественными механизмами. Внезапно потолок вспыхнул ослепительно ярким белым светом, из-за чего тигрица зажмурилась, попятилась назад и, вжавшись в угол, закрыла морду ладонями. Ощущать себя слабой и беззащитной, голодной, грязной и одинокой, было противно. Она не надеялась на то, что напарники сумеют ее спасти. Богомол, который был чистокровным человеком, скорее всего уговорит остальных, что она уже мертва, а затем и сам займет место лидера, на которое метил с момента присоединения к отряду. В глубине души даже имелось подозрение, что он специально все так подстроил. Бред. Скорее всего, после того, как покушение провалилось, остальным пришлось бежать от загонщиков и залегать в одном из убежищ, щелкнул замок, заставив прижать уши к голове, после чего дверь распахнулась, а взгляду пленницы предстал человек в причудливых доспехах из мертвого мяса, кости и металла, стоящий прямо за порогом. Несколько секунд они смотрели друг на друга молча, изучающе. У мужчины лицо было скрыто за уродливой маской, имеющей загнутый к низу клюв и очки с ярко сияющими стеклами, время от времени выщелкивающимися совершенно самостоятельно, чтобы на их место встали другие. Следов от нанесенного броне повреждения уже не было, если он вообще был одет в тот же самый комплект защиты, а не его точную копию. «Ты хочешь выйти отсюда живой и здоровый?» — спросил пленитель, говорящий с забавным акцентом, голос коего звучал глухо, а дыхание было наоборот шумным. «Лизни мой зад!» — рыкнула хищница, мысленно костеря себя за несдержанность. Все же она не смогла победить, будучи в полной силе, с напарниками и в куда более хорошем положении, так что справиться с ученым теперь казалось вовсе чем-то невероятным. «Хаэм, у меня действительно давно не было женщины», — подняв правую руку к подбородку и зажав низ маски между указательным и большим пальцами, мужчина задумчиво добавил: «Я обдумаю твое предложение позже. Сейчас меня интересует ответ на вопрос. Ты хочешь выйти отсюда живой и здоровой?» Прикусив свой длинный язык, в нынешнем облике действительно являющийся очень длинным и ловким, охотница задумалась. Вряд ли пленитель стал настолько добр, что просто отпустит свою несостоявшуюся убийцу, пусть и ходят слухи о том, что на Западе царит религия, которая призывает ко всепрощению, но ведь не бывает же таких глупцов. А это значило, что человеку от нее что-то нужно, и это скорее всего не ее тело, так как оно последние несколько дней было вынуждено находиться в одиночной камере, не подвергаясь ни пыткам, ни издевательствам, ни даже профилактическим побоям. «Что же тебе от меня нужно?» Вариантов, на самом-то деле, было не так уж и много, знания и навыки, но даже этого хватало, чтобы попытаться торговаться. Предположим, поднявшись на задние лапы, на миг поморщившись из-за отсутствия одежды, из-за чего в полутрансформе она выглядела не слишком скромно, тигрица расправила плечи и подошла к самому порогу, ощутив, как в воздухе потрескивает магия барьера. «Что же я должна сделать?» «Он создал барьер, который не даст мне пересечь дверной проем, чтобы напасть. Значит, он меня опасается?» Эти мысли придали немного уверенности, что позволило смотреть на собеседника как на равного хищника, а не как жертва на охотника. Ознакомься и подпиши. Человек извлек из поясной сумки свиток, который просунул через барьер, при этом его рука оставалась на той стороне порога. Шагнув назад, хищница осторожно приняла пергамент, от коего ощутимо тянула магией, затем развернула его и стала вчитываться. По мере того, как взгляд бегал от символа к символу, глаза все сильнее округлялись от наглости колдунишки, а ноздри раздувались в бешенстве. Наконец она зарычала, скомкала контракт и швырнула его в маску своего пленителя. «Я никогда не соглашусь на рабство», — заявила охотница. «Лучше уж смерть, нежели безволие». «Неприемлемо», — прервал ее равнодушный голос из-под маски, а затем ученый достал из поясной сумки маленький стеклянный флакон, откупорил крышку, и в воздухе стал распространяться умопомрачительный аромат, от которого уши встали торчком, хвост напрягся, а между задними лапами стремительно потеплело. Как я и думал, звериное начало не может сопротивляться усиленным запахам афродизиака, созданного на основе твоей же крови, что делает его наиболее предпочтительным. Иррррр, оскалившись, тигрица отошла на несколько шагов назад, зажмурилась и помотала головой, после чего вновь посмотрела на собеседника, но уже с яростью. «Думаешь, что сможешь меня принудить?» «Думаю, что смогу», — совершенно спокойно ответил Виктор. «Понимаешь, в связи с некоторыми обстоятельствами, мне могут понадобиться услуги убийцы, личной стражницы, проводницы по скрытым от людей местам, да и договариваться с нелюдями, если со мной будет одна из них, станет гораздо проще. И для этого ты решил меня соблазнить», фыркнув, чтобы избавиться от остатков запаха, все еще ощущающегося на таком расстоянии, скептично спросила хищница. «Тупо. Да и я не враг своим друзьям, чтобы вести врагов в наше поселение. Лучше умереть. Это тебе не грозит», заверил Франкенштейн, после чего просунул руку внутрь камеры и вылил содержимое флакона на пол. «Я вернусь через час, чтобы продолжить разговор. А дабы ты не совершила глупостей», в наплечнике брони что-то щелкнуло, а затем бедро охотницы обожгла острая боль. Опустив взгляд, она увидела маленький дротик, без сопротивления пробивший ее шкуру. Не успела она удивиться, как лапы подломились, заставляя осесть на пол, а затем входная дверь захлопнулась. В одной минуте 60 секунд, в одном часе 60 минут и 3600 секунд. Если раньше, сидя в темноте и тишине, изредка нарушаемой чем-либо кроме собственных голоса и дыхания, тигрица считала, что ей было тяжело, пусть подобные условия она, как перевертыш, переносила много легче, чем люди, то сейчас стало попросту невыносимо. Тело требовало самца, в то время как мышцы не подчинялись воле, а магия вовсе не отзывалась. К собственному стыду, когда дверь вновь открылась, она искренне обрадовалась появлению своего мучителя. «Вижу, ты по достоинству оценила нестандартные методы убеждения», — заметил ученый, встретившись с затравленным, затуманенным взглядом. «Твое мнение еще не изменилось, Иррррр», — попыталась зарычать хищница, но вместо этого из горла вырвалось жалкое мурчание. «Мерзавец, подлец, тварь без чести и совести. Это мои лучшие достоинства», — легко согласился Франкенштейн. «Но все же я предпочитаю бессердечный монстр и бездушное чудовище». «Но довольно лирических отступлений. Каков твой ответ?» «Чтоб тебя сожрали муравьи», — высказала пожелание охотница, слегка придя в себя. «Продолжим эксперимент». Мужчина демонстративно неспешно извлек на свет второй флакон, начав его откупоривать. «Я тут подумал, нехорошо ведь заставлять тебя терпеть, может быть, мне обеспечить тебе партнера, кобеля, борова, жеребца, быка-осеменителя?» «Ты не посмеешь», — рявкнула тигрица, даже ощутив, как дернулось все ее тело. «Я тебя возненавижу, и жизнь положу на то, чтобы ты сдох, хаем». Встряхнув флакон, ученый чуть склонил голову, устремив сияющие стекла очков на собеседницу. «Значит, сейчас ты меня не ненавидишь?» Хищница не нашлась с тем, что на это ответить. «Еще раз предлагаю подписать контракт и закончить весь этот фарс», вздохнув, будто бы ему все это давно и надежно надоело, объявил Виктор. «Могу даже обещать, что не буду принуждать тебя спать с кем-либо, да и афродизиаки, целенаправленно, на тебе применять не стану. Я», облизнув пересохшие губы, охотница произнесла, скрипя сердце. «Я согласна». «Вот и чудно», слегка оживился Франкенштейн, убрал бутылочку в сумку и достал другую, содержимое которой вылил на пятно, оставшееся от предыдущего состава. «Однако же предупреждаю, выкинешь какую-нибудь глупость, и ты меня убьешь, Ощутив острый запах, от которого в голове стремительно прояснялось, криво ухмыльнулась тигрица. «Искупаю в собачьем афродизиаке, а затем брошу на псарне, предварительно обколов миорелаксантами», — пообещал ученый. «На тот свет тоже не сбежишь. У меня есть способы этому помешать». Угроза оказалась действенной, пусть и не совсем ясной. Хищница только догадывалась, что за гадость ей хотят вколоть. Вскоре тело снова слушалось свою хозяйку, хоть и плохо, но она вполне смогла развернуть контракт, еще раз его прочитать, а затем, порезав палец когтем, оставила невнятную закорючку. К сожалению для охотницы, условно-добровольного согласия на подписание договора хватило, чтобы магическая конструкция, вложенная в пергамент, перекинулась на нее, на миг сковав грудь холодом, что даже дышать было больно. После этого мужчина отключил барьер и кинул новоявленной невольнице ошейник, состоящий из кожи и металлических квадратиков, украшенных незатейливой гравировкой. «Надень», — приказал доктор. «Зачем это?» — нахмурилась тигрица, словно на ядовитую змею посмотрев на артефакт. «Любой договор можно обойти», — пожал плечами Виктор. «Это будет еще одной ступенью безопасности. Исполняй приказ». Скрипнув зубами, хищница подчинилась, надев на шею проклятый ошейник и защелкнув замок. Тут же она ощутила, что в глубине металлических прямоугольников есть магия. «Хорошо», — Франкенштейн кивнул, а затем отключил устройство, которое блокировало магию пленницы. В теле охотницы словно бы звезда вспыхнула, мышцы сковала судорога, а в себя она пришла уже стоя на коленях и тяжело дыша. «Превращайся в тигра», — приказал ученый. «При посторонних будешь сопровождать меня в таком виде. Я тебя ненавижу», — выдохнула тигрица, неохотно запуская трансформацию. «Я смогу с этим жить», — отвернувшись, ученый пошел прочь от камеры. «За мной». Одного из пленников Виктор потерял, к счастью, лишь после того, как изучил его магическое ядро. Причиной же стало то, что, оставив его в камере с парами возбудителя, Франкенштейн не озаботился средствами сдерживания, в результате чего никто не помешал журавлю-самоубийце. Ввиду этого, тигрице пришлось испытать на себе несколько модифицированную методику приручения. Сытная и разнообразная еда, теплая и мягкая постель, непыльная работа и возможность пользоваться всеми технологическими удобствами. «Полагаю, что через какое-то время она смирится со своим положением, или я ее заменю». Духовные частицы, прошедшие через ядро магии воздуха, оказались крайне необычными. Во-первых, они всегда цеплялись попарно. Во-вторых, сила порыва зависела от скорости вращения двух частиц друг вокруг друга. В-третьих, при высвобождении ветра, они вели себя как нечто среднее между огненными и водными частицами, неслись вперед, не имея заряда энергии для воспламенения, вполне неплохо контролируясь на небольших расстояниях. Неожиданные результаты дали опыты с вирусом ликантропии, в который был внесен слепок духовного тела человека, вместо зверя или дракона. Оказалось, что если снизить энергоемкость, необходимую для превращения, то средний маг огня, лишившийся руки или ноги, на одних только внутренних резервах способен поддерживать личину полностью здорового тела. Правда, при этом менялось его лицо. Для того, чтобы подобным образом стало возможно лечить обычных людей, пришлось расширять производство гематогена, содержащего в себе запас жизненных сил. Положительным же побочным эффектом стало то, что классическое проклятие ликантропии, даже после укуса оборотнем во время полной трансформации, на пациенте, привитом новой его версией, совершенно никак не сказывается, разве что трудно заживающие раны остаются. В планах у Франкенштейна было создать сильно ослабленную, быстро гибнущую в организме человека версию ликантропии, для разового превращения в то или иное существо, на строго определенный промежуток времени. Но это пришлось оставить на период после лечения ТОВ Бифонг, срок коего все приближался. Доведение до ума устройства связи не заняло более 2 дней. Вся конструкция напоминала металлический кирпич с телескопической антенной, внутри коего находились ИЦ с ядрами магии Земли, которая отправляет и принимает магнитные волны, а также воздуха, создающие колебания воздушной среды, имитирующие речь. Придумывать что-то более сложное или надежное ученый не имел силы и желания, так как 2 прототипа спокойно связывались друг с другом на расстоянии 2 километров. Все остальное время было потрачено на создание нового скафандра и 2 помощников, обладающих достаточно высоким уровнем интеллекта. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Автоматизировательная. пригород столицы страны огня. 1712. Еще в самом начале своего пути Виктор осознал, что плоть, сколь бы сильной она ни была, устает и требует покоя гораздо чаще, нежели металл, ремонта. Однако у органики перед неорганическими предметами были два безусловных преимущества. Возможность развития и возможность самовосстановления, также известная под термином регенерация. Ему даже было известно о существах, способных расти не старея, которые умирали из-за голода и других причин. А ведь если бы кому-нибудь удалось привить себе их свойства, а затем затормозить рост при помощи медикаментов, он обрел бы полноценную вечную жизнь, без побочных последствий бессмертия. Разумеется, у подобного решения проблемы наступления старости тоже были обязаны иметься подводные камни, но убирать и обходить их стоило лишь тогда, когда методика уже будет разработана. До тех пор оставалось идти более традиционными путями. Итак, плоть быстро устает, нуждается в питательных веществах, определенных внешних условиях, которые были бы наиболее комфортными для жизнедеятельности. Некроплоть избавлена от части недостатков, но и ее достоинства становятся менее выраженными, да и износ никуда не исчезает. С другой стороны, металл, прочность и износостойкость коего зависит в большей степени от исходных материалов и технологий обработки, имеет возможность работать на порядке эффективнее, но при этом не способен развиваться или залечивать повреждения. Таким образом выходит, что искусственные механизмы гораздо лучше подходят для монотонной и однообразной работы, в то время как живые организмы, склонные к постоянной изменчивости и приспосабливаемости, необходимы для того, чтобы развитие не стояло на месте. Некроголемы, которых создавал Франкенштейн, в большей степени были механизмами, пусть и способными к самообучению в очень узких рамках. Некромаги, создаваемые при помощи внедрения искусственных ядер магии ИТ, управляющих телом, уже были куда ближе к живым существам, и пусть не могли наращивать духовную мощь, но их тела вполне поддавались совершенствованию. Главное, чтобы духовное тело оставалось целым. Недалеко от лечебницы ученого, где проводилась массовая установка протезов, создаваемых из металла с рунными цепочками и питающими артефакты ИТ, раскинулся небольшой производственный комплекс, выглядящий как нагромождение серых коробок из камня, с металлическими дверями-воротами. Именно там производились обычные искусственные души, выглядящие как небольшие зеленые сферы, способные как питать артефакты, накапливаемые из пространства духовной энергией, так и управлять сложными конструктами, обучаясь на собственных ошибках, благодаря вложенному ментальному слепку, постепенно развивающемуся и становящемуся все более полноценным. Там же производились и протезы, как чисто металлические, так и с использованием костей, мышц, иной органики, превращаемой в некроплоть при помощи алхимических составов. В свое время именно руны и алхимия стали тем, что позволило доктору вступить на путь познания мистической стороны мира, так как от рождения он подобными способностями не обладал. Они же стали основой, послужившей созданию первых ИТ, способных лишь на самые простейшие действия. Что такое руны? Это символы, в которые вложен смысл, с которыми связан тот или иной образ, которые резонируют с информационно-энергетическим слоем реальности. При напитке их духовной энергией, знаки начинают делать то, что прописано в мировом фоне ментальным посылом тысячи тысяч разумных. А из этого уже можно сделать вывод, что обычное слово разговорного языка, если напитать его должным количеством энергии, тоже способно воздействовать на реальность. Но это слово должно быть четким, использоваться долго и многими существами. А еще, в его силу должны верить, чтобы ментальная энергия правильно резонировала. Размышляя над этой темой, Виктор подумал, что было бы полезно изобрести свой собственный, уникальный магический язык, при помощи коего проще было бы проводить ритуалы. Однако же, для этого требовалось потратить неимоверно много времени, так как сперва нужно было создать символ, придумать его значение, привязать к нему образ и дать название. С древними языками все было куда проще, так как они уже имели все необходимое, да им придавался мистический антураж. Написать книгу о магии для простецов, в которой использовать магический язык. К сожалению, грамотных людей сейчас немного, а значит и читать будут единицы. Нужно ведь еще сделать так, чтобы рассказ был увлекательным. Но пока грамотности сами книги, удел богатых, этот план обречен на крах, но отказываться от него я не буду, ведь есть нация огня, на развитие которой возможно повлиять, да и другие элементные страны. Пока же мечты о собственной магической системе оставались лишь мечтами, приходилось использовать то, что уже существует, пусть это и не всегда было удобно. Впрочем, определенные идеи у Франкенштейна постепенно зрели, так что он не собирался мириться с этим вечно. Для создания ИТ, как обычных, так и содержащих в себе стихийные ядра, старых рунных алфавитов более чем хватало. Жаль, что у меня нет возможности получить доступ к системе, созданной древними волшебниками. С ее помощью все стало бы куда проще. Если бы какой-нибудь случайный прохожий, умудрившийся незамеченным миновать охрану из воинов страны огня, а затем прошмыгнуть мимо охраняющих производство ИТ некроголимов, после чего бесшумно вскрыв замок, войти в утопающий в полумраке зал, его взгляду предстала бы необычная картина. Ряды из сотен полностью прозрачных колб, заполненных кристально чистой водой, между коими снуют рабочие некроголемы, готовые утыкать вторженца иглами со снотворным или иным отравляющим веществом, которыми заряжены маленькие самострелы. В каждом резервуаре плавает от 1 и до 10 шаров, имеющих размер с кулак взрослого мужчины, состоящих из непрозрачного стекла с вкраплениями полностью прозрачных участков, представляющих из себя ту или иную руну. Технология создания как простейших, так и с магическим ядром, что делало их на порядок совершеннее, состояла из всего двух этапов. Первый этап – это заполнение формочки в виде шара, имеющего размеры равные человеческому глазу, специальным алхимическим составом, чувствительным к духовной энергии и температурным колебаниям. Ровно на 10 минут ее помещают в холод, чтобы образовалась плотная корка, толщиной не более миллиметра. Второй этап – это внедрение программы, которую будет исполнять искусственная душа. Извлеченный из формочки шарик помещают в сферу, превосходящую его диаметр в 2-3 раза, где он удерживается в самой середине при помощи 4 игл равной длины, расположенных на равном удалении друг от друга. Еще когда старая, мутная линза попала в руки Франкенштейна в первый раз, он заметил то, что с ее помощью можно не только увеличивать изображение объектов, но и, улавливая лучи света, проецировать их в виде маленькой точки на твердой поверхности. Пользуясь этим принципом, ученый создал линзы, прозрачными в которых были только строго определенные линии, повторяющие контур той или иной руны. Свет, проходя через подобный кусочек стекла, падал на твердую поверхность, создавая очень маленький рисунок, рассмотреть который можно было только при помощи другой лупы, а повторить при помощи грифеля или кисти, вообще невозможно. В поверхности сфер, в которые некроголемы вставляли будущее ИТ, по всей площади были расположены десятки маленьких линз рун, проецирующих свое изображение на поверхность более мелкого объекта. За час времени, пока заготовка плавала в колбе, концентрированный свет выплавлял на поверхности затвердевшего вещества рунные круги и цепочки, которые активировались благодаря повышенному духовному фону, тем самым запуская процесс сформирования внутренних структур искусственной души, механизм впитывания энергии, ядро, другие отделы. За день в одной сфере могли поочередно дозреть до 20 ИТ, среди которых неизбежно попадался брак. После извлечения шарика из колбы, он уже был почти нечувствителен к температурным перепадам, да и его прочность увеличивалась на порядке, делая не таким уж и хрупким орешком. В результате всех этих манипуляций, ИТ были покрыты тончайшей магической вязью, которую вряд ли смог бы повторить обычный ювелир, не имеющий магических способностей, а если бы и смог, то потратил на это явно больше 1 часа времени. Самое же главное, что благодаря более классическим рунным кругам и алхимии, в массовом производстве искусственных душ, совершенно не было необходимости в привлечении живого персонала. Итфренки, а также первых некроголимов, которые отличаются куда большими размерами и меньшей функциональностью, доктор создавал вручную. И пусть нынешние образцы изначально превосходят их в скорости мышления, объеме резерва, за счет более сбалансированного состава материи, но старые искусственные души успели самостоятельно развиться до полноценных личностей, накопив немалый опыт реакции на различные раздражители. Так как поместить в один шарик и обучающийся псевдоразум, и магическое ядро не выходит, Виктор принял решение использовать сразу 2 вида ИТ. В итоге, первый артефакт отвечает за движение, сражение, реагирование на угрозу, а второй просто впитывает свободную духовную энергию, преобразовывает ее в один из вариантов стихии, после чего выбрасывает вовне, исполняя роль настоящего ядра. Однако, так как воссоздавать духовные тела Франкенштейн не умеет, для создания некромагов ему нужны свежие мертвецы, еще не потерявшие отпечаток духовного облика, в котором уже имеются необходимые энергетические каналы, пусть даже в зачаточной степени развития. Само превращение мертвеца в некромага тоже не занимает много времени и усилий. Сперва в голову, в основном, на место глаз, вставляются искусственные души первого поколения, которые и берут на себя управление организмом, затем в солнечное сплетение вставляется ид второго поколения, имеющее ядро стихийной магии, после чего вся туша помещается в алхимический раствор, завершающий трансформацию мягких тканей. Получившийся монстр похож на скелет, обтянутый пергаментной кожей, с тонкими, но при этом сильными мышцами, способный использовать магию и учиться, но почти не способный постареть. Все попытки установить некромагу 2 ядра натыкаются на то, что Франкенштейн не может разделить средоточие, которое должно быть центром энергетической системы духовного тела. Выращивание же ид, способного конвертировать свободную духовную энергию в 2 стихии и больше, не поддается вычислениям, так как формула рунной конструкции, если использовать имеющиеся магические языки, окажется слишком монструозной, из-за чего использование артефактов выглядит более приемлемым решением. Какая мышца в теле человека самая сильная? Для Виктора этот вопрос был довольно интересен, а ответ оказался весьма разочаровывающим. В конце концов, жевательные мышцы не столь уж и большие, так что для их использования в сколь-нибудь больших масштабах нужно было пустить под нож сотни подопытных, не то, чтобы армия народа огня была против, все же пленных у них хватало, но это казалось безумием самому доктору. Зачем Франкенштейну вообще понадобились чужие мышцы? Просто создание нового скафандра требовало использовать лишь лучшие материалы, чтобы получить наибольший коэффициент полезного действия. От идеи универсальности он отказался, решив использовать принцип заменяемого навесного оборудования, в результате чего размеры изделия уменьшились почти на четверть, став чуть ниже и уже в плечах, да и тоньше в торсе. Скафандр стал представлять из себя набор костяных щитков для рук и ног, груди, спины, живота и таза, на которые крепились некромышцы, прижимающие всю эту конструкцию к живому телу. Количество металлических элементов снизилось до минимума, благодаря чему скафандр стал сидеть как вторая кожа, ну а встроенные системы очистки и сброса отходов позволяли вовсе его не снимать, тем самым ощущая себя защищенным круглые сутки. Не забыл он и про механизмы, воздействующие на его организм болевыми импульсами, а также более плотным духовным давлением, что заставляло душу постоянно находиться в некотором напряжении, увеличивая сопротивляемость, объем доступной духовной энергии, ну и прочность. Внешний покров скафандра был сделан из черного шелка, обработанного алхимическим составом для большей прочности, из-за чего при быстром взгляде со стороны, если не присматриваться внимательно, ученый стал похож на очень мускулистого человека в крайне облегающей одежде. Шелк не только защищал от колющих и режущих ударов, но еще и прятал встроенные в плоть артефакты, запитывающиеся от ид. Голову теперь защищал мышечный капюшон, на котором имелись костяные чешуйки, похожие на пятилучевые звезды, скрытые под драконьей кожей. Маска с очками стала одним целым и закрывала лицо, соединяясь с краем капюшона, делая скафандр почти полностью герметичным. В случае нужды, можно было исправить этот недочет, перейдя на внутренние резервы. В качестве съемной брони Виктор создал кирасу, на спине которой имелись 4 дополнительных манипулятора, способные вытягиваться на 4 метра, извиваться как змеи, а оканчивающиеся трехпалыми клешнями. Наплечники, с встроенными проекторами звуковых волн разной частоты. Наручи с газовой пушкой, дротикометом, а также 2 стволами, при помощи электромагнитных волн, выстреливающих маленькими металлическими шариками. В набедренники были встроены держатели для оружия, от кинжалов и до различных артефактов. В сапоги же оказались помещены ид с ядрами магии Земли. Еще одним отличием нынешнего скафандра от предыдущего стало то, что управление всеми системами можно было передать искусственным душам, имеющим опыт активных боевых действий. Благодаря этому, Франкенштейн мог больше не бояться того, что не сможет отбиться или сбежать от противников из-за того, что не умеет сражаться, тут он себе не врал. Однако же и избавляться от старого скафандра, показавшего себя вполне неплохо, было бы как минимум расточительно, а отдавать его кому-то другому, нецелесообразно. К счастью, один из заключенных, попавших в руки ученого для проверки очередного варианта проклятия ликантропии, на свою беду оказался подходящего телосложения, так что после внедрения управляющих ИТ, имеющих больший объем памяти, был превращен в двойника доктора. Таким образом, наблюдая за происходящим при помощи устройств удаленной связи, установленных в обоих скафандрах сразу после доведения их до ума, мужчина стал отправлять на встречи своего заместителя, в то время как сам заперся в лабораториях. Отведенный на завершение проектов месяц закончился, но Виктору дали еще 2 недели, за которые он действительно успел закончить все самое срочное. Пришлось не спать неделями, ограничиваясь отключением раз в 2-3 дня на 30 минут, приемом лекарств и стимуляторов, но по мнению Франкенштейна, оно того стоило. За несколько дней до официально объявленного выезда на границу, для неофициальной встречи с отцом и дочерью Би Фонгами, принц Ира сообщил, что появилась вероятность провокаций со стороны землероек. Поэтому ученому разрешили взять с собой небольшую гвардию охраны, а специальные войска выделили группу прикрытия, состоящую из опытных ветеранов, магов и даже драконидов, являющихся результатом трудов доктора. В темную меня решили разыграть, ну-ну, посмотрим, что из этого выйдет. Тот факт, что по сути своей рядовая операция превращалась в военный поход, Виктора удивил не сильно. Пусть он и был затворником, практически не высовывающимся из лечебницы в целом и лаборатории в частности, но шпионы грызуны и птицы, благодаря одному из которых Франкенштейн узнал о близких отношениях между принцем и принцессой, продолжали снабжать его полезной информацией. Только вот и радости он от этого не испытывал, предчувствуя большие неприятности. Нужно наконец разобраться с интуицией и понять, на каких принципах она работает. Если возможно, ее необходимо усилить, а там может быть и до предвидения дело дойдет. Предсказывают же как-то пророки те или иные события, а некоторые школы боевых искусств вообще на этом делают свой упор. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Поражательная. Граница стран Земли и Огня. 1712. Колонна из 12 вагончиков из металла, с затемненными стеклами, широкими колесами с каучуковыми покрышками, остановилась в 10 минутах пути от оврага, скрытого за камнями и кустарниками, которыми здесь поросли почти все горизонтальные поверхности. Каждый из самоходных кирпичей был выкрашен в землистый цвет, на крышах же у них находились устройства, похожие на узкие трубы, закрепленные на поворачивающихся платформах, которые скрывались от посторонних взглядов тяжелым грязно-зеленым брезентом. Стоило транспортным средствам замереть, а их двигателям заглохнуть, как из распахнувшихся дверей, находящихся в боковых стенках механизмов, под вечернее небо высыпали солдаты народа огня, облаченные в темно-красную броню и вооруженные мечами, арбалетами, ну и гранатами, а также худощавые существа в кожаных костюмах, с масками без прорезей для глаз, удерживающие в руках короткие трубки с прямоугольными коробочками, или пехотные копья с листовидными наконечниками. Все они тут же начали распределяться по окрестностям, прочесывая кустарники, чтобы убедиться в отсутствии засад, либо же самим залечь в наиболее удобных местах. «Вы с механистом превзошли самые мои смелые ожидания», — заявил принц Эйра, выходя из третьего по счету вагончика, на ходу оправляя военный мундир, обращаясь к мужчине в темно-коричневой хламиде с капюшоном, из-под которой выглядывала маска чумного доктора. Мягкий ход почти без тряски, тихая работа мотора, комфортная температура, освещение и свежая вода. А ведь я думал, что ничего более комфортного, чем колесный поезд, уже не увижу. Подождите немного, и вы поймете, что нынешние наши изделия, вчерашний день, приглушенным голосом отозвался человек в скафандре из плоти, кости и металла, который делал своего владельца весьма громоздким. Фрэнки, Г.Р.Р., отозвался здоровяк, облаченный в полную кожаную броню с металлическими пластинками, вставленными в многочисленные кармашки, и обычную свою маску, выходя из-за угла вагончика. «Знаю, что ты тоже хочешь прогуляться», — хмыкнул голос из-под капюшона, «но сегодня тебе придется остаться здесь и проследить, чтобы моя новая питомица ничего не сломала, в особенности, моего ассистента». «Понял, да», — проворчал здоровяк, всем своим видом излучая недовольство. «Почему бы не взять их с собой?» — предложил генерал, начиная идти к оврагу, демонстративно не замечая дюжину телохранителей, которые организовали почетный эскорт. «Детям ведь нравятся большие и пушистые животные. Просто я не уверен, что большому и пушистому животному понравится ребенок, ну или понравится слишком сильно, из-за чего сделка будет точно сорвана, отозвался человек в коричневом балахоне. Честно говоря, я бы не стал ее брать с собой сейчас, все же приручение еще не закончено, но и оставить столь ценный образец в лечебнице, где полно некомпетентных, но самоуверенных глупцов, слишком расточительно. Полагаю, что вам в данном случае действительно виднее, пожал плечами брат императора страны огня, заложив руки за спину и втянув воздух полной грудью. Пахнет грозой, на небе ни единого облака, заметил собеседник, в правой руке удерживающий неприметный чемоданчик. Прогнозы гарантируют ясную погоду, поверьте моему опыту, доктор. Гроза будет, хмыкнула Ира, интонациями голоса говоря, что беседа окончена. Дальше они шли молча, лишь один раз остановившись для того, чтобы выслушать отчет разведчика, который докладывал, что биофонги уже ожидают гостей, вместе с небольшой охраной из 16 воинов и 4 магов, прибыли они на место на колесной лодке, на носу кое имеется булыжник, который при помощи магии земли и тянул транспортное средство вперед. Генерал Эйра, доктор Франкенштейн, глава клана торговцев, одетый в обычный, пусть и дорогой, дорожный костюм, выступил навстречу долгожданным гостям, вместе с двумя неразговорчивыми телохранителями. «Я ожидал увидеть вместе с вами полковника Джао, господин Бифонг», приветственно кивнул принц страны огня, неспешно спускаясь по крутому склону, очищенному от лишней растительности. «К моему огромному сожалению, генерал Джао не смог сегодня к нам присоединиться. У него возникли срочные дела. В сгущающихся сумерках не было видно, произвела ли новость на представителя народа земли хоть какое-то впечатление. Все же он прекрасно владел своим лицом. Продолжиться же вежливой беседе не дал человек в балахоне. Мы теряем драгоценное время. Где пациентка? Господин Франкенштейн. Начал было говорить Бифонг-старший, но его снова перебили. Просто, доктор, прозвучал ответ из-под капюшона. Мне весьма лестно, что один из богатейших людей страны Земли лично прибыл навстречу. Но вам ли не знать о том, что самый ценный ресурс – время? Принц страны огня виновато улыбнулся и развел руками, как бы говоря, что взять с западного варвара. «Следуйте за мной», — сдался торговец, разворачиваясь спиной к обоим собеседникам и, нарочито неспешно, направляясь вглубь лагеря, разбитого на дне оврага. «Папа, это те люди, о которых ты говорил», — спросила маленькая черноволосая девочка, одетая в простое платье серого цвета, скрывающее руки до кистей, а ноги — до босых стоп. «Да, дорогая», — ответил старший Бифонг, лицо коего слегка смягчилось. «Доктор Франкенштейн уже показал свою квалификацию, так что я почти уверен, что скоро ты будешь видеть. Это же ты говорил и про тех магов воды», фыркнула малышка, похожая на хрупкую куклу, сидящая на складном стуле рядом с бездымным костром. Отсветы коего играли на ее бледной коже, позволяя увидеть полуприкрытые белесые глаза. «Что-то плохо верится, Тоф», воскликнул отец, как-то испуганно посмотрев на генерала народа огня. «Хе-хе-хе», — посмеялся Айра, — «не нужно переживать, мы все прекрасно понимаем. Ваш выход, доктор ГХМ», — прочистил горло торговец, быстро беря себя в руки. «Вам необходимы какие-то условия, может быть палатка, мои люди сейчас все организуют». «Не требуется», — прервал его человек в скафандре, подходя к своей пациентке и ставя на землю чемоданчик. «Процедура не займет много времени». Стоило доктору откинуть крышку, как взглядом людей, принца, отца девочки и их охраны, предстал вид на устройство, похожее на рукояти ложа миниатюрного арбалета, в которое был вставлен стеклянный цилиндр с поршнем на одном конце и иглой на другом. Внутри сосуда находилась чуть светящаяся голубоватая жидкость. «Стоп!» – прервал подчиненного брат императора огня, после чего извлек на свет магический контракт, свернутый в трубку. «Не то, чтобы я вам не доверял, господин Бифонг, но давайте закроем последние формальности». «А, да», промедлив какую-то секунду, торговец кивнул. «Позвольте я ознакомлюсь с договором». «Не то, чтобы я вам не доверял». Принц передал свиток собеседнику и принялся ждать, в то время как гражданин страны Земли совсем не торопился. Создавалось ощущение, что он чего-то ждет. В этот самый миг девочка топнула ногой, а в следующую секунду земля под ней, ее отцом и сундучком провалилась, чтобы сомкнуться уже над их головами. Телохранители выхватили оружие, маги земли запустили в противников камни, раздались щелчки разряжаемых арбалетов. С хрипом Ира повалился на землю, держась за пробитую грудь, а вот человека в скафандре застать врасплох не удалось. При первых же признаках угрозы, управление всеми системами было перехвачено специализированным ИТ. Грузная фигура, с неожиданной для нее ловкостью ушла влево, пропуская мимо себя таранный удар булыжника, а затем пространство накрыло поле помех, мешающих использовать магию землеройкам. Из вскинутых рук скафандра ударили струи огня, окатившие двух ближайших противников, с щелчками вылетели дротики, выскочивший из левого предплечья клинок блокировал удар меча одного из телохранителей, которого затем пронзило искрящие разрядами молнии копье, находящееся в руках некроголема. Однако же, отпраздновать свой успех воины страны огня не успели, так как из-под земли ударили горячие гейзеры, вода из коих тут же застыла толстой коркой, а затем, с оглушительным хрустом, весь каньон смялся. «Неприятно», — отметил Виктор, сидя в кресле перед лобовым стеклом одного из самоходных вагончиков, отмечая гибель своей марионетки. «Жаль Лу», — произнес Ира, стоя рядом с ученым, с непроницаемым лицом смотря в сгущающуюся по ту сторону стекла тьму, вспыхивающую разрядами молнии и огненными цветками. «Он служил мне 8 лет. Генерал, вы сможете оплакать друга позднее. Когда мы завершим операцию, будет более чем достаточно свободного времени», не скрывая собственную досаду, проворчал Франкенштейн, при помощи установленных на вагончике устройств связи, поспешно отдавая команды всем группам некроголемов и некромагов. «Почему не был подписан контракт заранее?» «Он был подписан», — помрачнел принц народа огня. «Бифонг, богатый род. Не удивлюсь, если и присутствовавшие на сегодняшней встрече отец и дочь, на самом деле, еще одни двойники. Они получили лекарство, они получили то, что мы выдавали за лекарство», — отозвался ученый, откидываясь на спинку своего сидения. «Настоящая ампула была у моего двойника. Земля вздрогнула и ничего не произошло». По лбу у брата императора скатилась капля пота, проложившая дорожку через переносицу на кончик носа, откуда и сорвалась в полет до пола. Он и не заметил, как вцепился в кресло своего подчиненного до побеления костяшек пальцев. Доктор же, облаченный в свой новый костюм, совершенно ничем не выдал никакого беспокойства, будто бы маги Земли и не пытались сейчас добраться до их позиций. «Глупцы», — мысленно хмыкнул Виктор, успевший вовремя активировать подавители стихийной магии, накрывающие область в 200 метров в любую сторону от маленького каравана. «В таком режиме специализированные ИТ смогут работать недолго, но этого будет более чем достаточно, чтобы успели подойти силы Джая». «Присутствие магов воды оказалось неожиданностью», — заметил Ира, вновь принимая невозмутимый вид. «Кто-то в разведке сильно провинился, за что придется заплатить.